Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня мы транслируем в клубе Народного славянского радио очередную нашу встречу, которая будет посвящена животрепещущей теме, касающейся рода небесного и рода земного. Ведущая нашего собрания Елена Андреева. Доброго здравия, Елена! Здравия всем! Ну и раз ты ведущая, то я передаю тебе слово для того, чтобы ты начала уже вести эфир, исходя из той подготовленности, которую ты для себя придумала. Встреча называется «Небесный род и земное взаимодействие». Тема эта была создана на основе вопроса участницы клуба, который поступил к нам в чат. И он звучал так. Я не совсем поняла, а до того, как человек попал в эгрегор, локу, он же в своем роду находился. Просто было сказано, что эгрегоры локи созданы, чтобы человека вернуть в небесный род. А как человек выпадает изначально из небесного рода? Я понимаю так, что вопрос возник на основе предыдущего нашего эфира, встречи Локи, где ты эгрегоры и Локи объяснял. Ну вот, что ты скажешь в ответ на этот вопрос? Для начала давайте мы разберемся, что мы хотим сегодня получить, из какой тематики. Из тематики эзотерики, из тематики родовых знаний, либо из тематики шизотерики. Ну, что вам больше нравится, почему? Потому что и там есть что рассказать, и есть чем заинтересовать людей, повеселить, либо что-то серьезное дать людям. Да я предлагаю всего понемногу. И серьезное оно должно и с веселым обязательно быть. Иначе как же? Ну, наверное, следует объяснить, что такое вообще понятие род. Потому что на самом деле ты очень много об этом уже рассказывал. Вот я, как человек, который принимает участие в твоих семинарах, смотрю, слушаю, записываю с тобой эфиры, я вижу и слышу ответы на этот вопрос многократно. Я так понимаю, что люди, которые подключаются постоянно к нашему радио, у них возникают практически одни и те же вопросы. Ну вот, может быть, начать вообще с того, что вот род, какие там бывают взаимодействия, а так и веселого, и серьезного, всего помаленьку. Давайте тогда так, я начну. Проблемы, которые вызывают вопросы, это главные проблемы непонимания. Непонимание строится на том, что у людей есть какое-то свое представление. Представление у людей возникает из того, что где-то они что-то услышали, кто-то им что-то рассказал, и это закрепилось. К примеру, если мы возьмем одинакового генотипа людей, ну, к примеру, вот родились четверо детей – одновременно, у одной мамы, ну, четверых родила. Допустим, такое случается, да? Одинаковый генотип, все вот мальчики родились. И раздали этих людей в разные семьи, в разные места Земли. Кто-то попал в страну Папуасия, кто-то попал в Китай, кто-то попал в Америку, кто-то попал, ну, остался в России. И через какое-то время они встречаются, вот разные... У них образование, разные у них культуры, потому что они воспитывались в разных культурах, но один генотип. И вот тут возникает простой вопрос. А эти люди как будут друг друга чувствовать? Как они будут ощущать? Будут они друг друга понимать? И напрашивается очень простой ответ. Скорее всего, понимать друг друга не будут. Скорее всего. Ну, даже если учесть, что у них разные языки, разные культуры, разные языки, даже вот исходя из этого. Ну, представим, что они выучили все русский язык. Представимся, что их подготовили, они выучили русский язык. И вот тогда сидят эти четыре брата, друг на друга похожие, а у них в головах разные представления. Тот, кто из России говорит на основе русской культуры что-то, кто-то из Папуасии говорит по поводу того, как он себе представляет, вернее, как он вообще говорит то, что он представляет себе, исходя из тех образов, которые были в Папуасии в него заложены. Китаец будет о своем, американец будет о своем. Так вот, к чему я это все говорил? Большинство людей не понимают других не потому, что другие говорят что-то неправильно либо плохо, а потому, что у них есть нисхождение с тем, что они говорят, исходя из тех установок, тех кольев, которые вбиты в их головы. Вот вбили в головы вот такие вот представления. И все, ты хоть вот умри, ты вот говори вот правду там очень простыми, понятными словами. Не будет понимания. И для того, чтобы возникло понимание, необходимо эти колья убирать. Вот почему, когда я рассказываю очень простыми словами про род небесный, как это все устроено, откуда все произошло, человек, который был воспитан в своей, в кавычках, папуасии, этого не понимает. Ну, например, как можно понять про род небесный, где множество богов, которые когда-то создавали все эти миры и которые в другой реальности были такими же, как и мы, обыкновенными людьми, которые вошли в этот искусственно созданный мир, и теперь они создали внутри этого искусственного мира и вселенные миры, и вселенных, и вышние, и нижние миры, и черненьких, и беленьких, и сереньких, чтобы интересная была игра. И потом сами же воплотились в тела, которые создали здесь. И причем воплотились не только на этой земле, но еще и параллельно на других землях у них есть свои аватары. И вот сейчас говорящий с вами Алексей, он может быть копией, похожей других тысяч аватаров того Вышнего Я, коим представителем здесь на земле и являюсь. Вот как человек, рожденный в папуасии, у которого есть бог Тумба-Юмба, может представить себе бетон. Да это гвоздь. Это маленький гвоздь, который предназначен только для забивания в доски. Кто-то говорит, ну, есть строение, где куча гвоздей уже присутствует. Но каждый гвоздь мыслит о чем-то своем. Есть в город, в котором это строение находится. Есть страна, в котором этот город находится. Есть мир, в котором эта страна находится. Есть солнечная система, в которой находится Земля, где вот это и так далее, да? И доходим потом до галактики. Представляете, что такое гвоздь и что такое представление галактики? А есть еще, например, Вселенная, где-то галактика существует. Что такое гвоздь и что такое Вселенная? А есть еще миры Вселенных, параллельных Вселенных, которые рядом с нами находятся, на котором еще что такое гвоздь и что такое миры Вселенных? А есть еще миры Вселенных Вышних и Нижних, а есть еще Всемирие. Вот человек, который молится Богу Тумба-Юмба, неважно, как он его называет, у которого догматы вбиты, что это именно так, а я гвоздь, вот этого всего понять не может. Поэтому, когда мы говорим про какие-то простые, понятные темы с родом небесным и родом земных, как одно в другое переплощается, те, кто были сформированы как гвозди, цельного не поймут, потому что предназначение гвоздя – быть вбитым в доску, либо лежать в масле, либо ржаветь. Все, других предназначений гвоздя нет. Но кто-то, может быть, придумает из гвоздя какой-то крючочек, что-то там еще, но это уже так, в частности. Основное предназначение гвоздя – быть вбитым в доску, чтобы держать доски. И поэтому будет взаимодействовать с этими досками. Вот доски он еще поймет. Вот почему возникают вопросы. Не потому, что Алексей плохо что-то рассказал, а потому, что я не понимаю, о чем говорит. Как? А что такое старая реальность? А зачем нужно было создать это? А что такое виртуальная реальность? Как? Мы виртуальны? А что такое тела? А когда начинаешь говорить, ну, атом-то состоит из пустот, это же сгусток энергии, это не материально. Он говорит, да, но мы-то материальны. Или там, Бога нет, большими буквами, нет. Все, я говорю, кто вам это сказал? Сам Бог? Ученые? Кто? Дарвин? Кто сказал вам об этом, что Бога нет? Почему вы так воспринимаете? Потому что есть установка, Бога нет. А до другого есть установка, Бог есть. Вопрос какой? Тумба-Юмба? Бог китайский? Бог негритянский? Какой? Вот эти вот проблемы, если они присутствуют в голове человека, никогда он не поймет о том, что такое род небесный, что такое род земной, для чего этот род небесный и как он образовался, и тогда не будет понятно вот это все. Вот. И эгрегоры, и Локи, они просто становятся пустышкой для него, неким шумом. Поэтому вот я не знаю, с чего-то начинать-то. Начинать с большого, но тогда есть семинар и вебинар «Родовая нить. Жить без страха». Там подробно прям все в схематике, очень упрощенной схематике показано. Старая альность, кто создавал все вот это, где мы сейчас находимся, почему оно имеет виртуальное начало, почему физические тела плотные, мы ощущаем их как именно плотные тела, но при этом это виртуальность. Что такое разные уровни, верхний, нижний, правый, левый и так далее. Там все это рассказано. Было бы желание послушать «Родовая нить. Жить без страха». Второй семинар – «Управление судьбой», где рассказывается, как теперь этим всем пользоваться. И третий семинар – это «Славяно-русская варновость», а потом только дополнения всякие идут. Поэтому с чего мне начать-то? Поясни. Я могу с любой позиции начинать говорить. Мне вот интересно, я вернусь, наверное, к окончанию этого вопроса. А как человек выпадает изначально из небесного рода? Вот я вот не поняла, что подразумевается под «выпадает», или он приходит в воплощение из небесного рода, воплощается из рода породителя, скажем, наверное, точнее будет. Вот. А в Локу-то попадает он уже благодаря ведь земным своим деяниям здесь. Когда он уже в земном роду делает свои действия, это я также понимаю, верно? Давай тебе раскрою великую тайну золотого ключика. Дело в том, что выпасть из рода небесного невозможно, потому что все, что здесь есть в нашем физическом пространстве, создано этим родом. Это то же самое, как рыба, живущая в океане, не может быть выброшена, выпасть из этого океана, иначе она сразу умирает. Вот если рыбу достать из океана, она там жабрами подвигает и помрет. Вот то же самое и здесь. Из рода небесного выпасть невозможно. Можно иметь представление о том, что его не существует. Вот рыба, живущая, например, в океане, в каком-то его подразделении, например, там океан Индийский, но какое-нибудь там море, да, какая-нибудь часть этого океана, где много кораллов. Вот она живет среди вот этих вот кораллов. А другая живет в том же самом океане, но в другой части, по-другому это море называется, где кораллов нет, где глубины там по километру, по два. А третья живет в каких-то мелководьях, где вот океан уже соприкасается с побережьем, и там много растительности различной, водорослей и так далее. Вот они, рыбы, живущие в одном океане. Океан один. Но условия жизни и представления, естественно, об этом океане у них будут совершенно разные. Или помните знаменитый рассказ, который из какой-то там по басенке вышел, из притчи, про двух лягушек. Одна жила в колодце неглубоком, деревенском, а вторая жила на побережье моря. И видела это море, в него даже ныряла, а потом почему-то оказалась в этом колодце. И вот она пытается рассказать той лягушке, которая вот живет в этом колодце, о том, что такое море, что такое океан. Говорит, океан и море, они такой глубины, что вот представь себе, возможно, та ныряет до дна. Вот я до дна достаю, вот такой глубины. Нет, еще глубже. Да не может быть еще глубже. Но они такой ширины. Говорит, ну давай с одного края до другого доплыву. Вот такой ширины. Да нет, еще же. Да не может такого быть. То есть для лягушки, которая существует в этом колодцы, океана и моря не существует. Но она-то родилась из такой же икринки, как и та лягушка. Просто условия жизни разные. Так вот, вот эта вот икринка первоначала, была первоначальная, и там, была создана по одному и тому же принципу, по одному и тому же проекту. Но лягушки себя проявляют по-разному. Совершенно по-разному. Поэтому выпасть из рода небесного, который является учредителем, создателем этого всего, вот всего, что здесь происходит в этом мире, создателем наших тел. И каждый бог имеет свой аватар, там, если это, конечно, человек, а не биоробот, свой аватар, с которым постоянно идет связь. Если мы этой связи не чувствуем, не говорит, что ее нет. Если бы этой связи не было, мы бы давно уже померли или превратились в биороботов. Но раз это есть, значит, мы живы, да, значит, ну, все существует. Вопрос в нашем представлении этого нет, как у той лягушки. Так вот, выпасть из рода небесного невозможно. если вы изначально являетесь родовичем. Род небесный, то есть вы сами в роду небесном, создаете проект своей жизни на этой земле для конкретно взятого аватара. И таких аватаров, в зависимости от готовности представителя рода небесного, то есть бога или богини, существует множество. Ну, к примеру, вот на нашей земле вот этот конкретный аватар был создан по проекту одного из богов либо богинь, чтобы здесь что-то сделать, себя проявить, взять какие-то знания, насладиться жизнью, пройти какие-то испытания и вернуться опять в род небесный. Дальше, если игра закончила, выйти из этой созданной виртуальной реальности. И там, в той жизни, применять все знания, которые в этой виртуальной реальности, в этом тренажере были получены. Вот смотрите, уже у большинства людей, которые находятся в какой-то догматике религиозной, все, нестыковка. Такого быть не может. Там либо рай, либо ад. Ну, кто-то скажет по-умне, скажет, нет, там еще есть такое междумирие, потому что страшного суда-то еще не было. И поэтому никто не определен ни в рай, ни в ад. Значит, души где-то болтаются, непонятно. Значит, есть три состояния. Рай, ад и что-то непонятное. Ну, если внимательно читать, да, вот это все библейское. Вот они скажут, все, вот на этом все заканчивается. Какое, какие там пространства другие? Какая там старая реальность? Только один Бог существует. Ну, в лучшем случае, триединство этого проявленного Бога. Все, для них затык. Так вот, а я говорю немножко с другой позиции. Вот этот мир создан для того, чтобы в старой реальности решить какие-то проблемы. Это тренажер наш мир. Вот сюда вот боги вошли. Вернее, вошли люди, которые здесь для нас являются богами. Но эти же боги нас создали не как там в Библии написано, а по другим принципам. И мысли-то к нам прилетают откуда? Что, мозги, что ли, вот эти вот что-то придумывают? Да не могут они ничего придумать. В лучшем случае мозг может 1+1 сложить. Это на пальцах считаю. Либо запомнить, что 2+2=4. 10+10=20. Ну и так далее. Это только машина вычисления. Она откуда-то должна получать что-то. Для этого 5 органов чувств, 5 датчиков, которые с центром мозговым связаны. А все остальное находится за пределами. Мысли приходят в голову, исходя из потребностей, исходя из пути, исходя из возраста, опыта, мужчина, женщина, ребенок, старик и так далее. И вот когда мы чуть-чуть перешагнем вот эту библейскую концепцию, либо вот концепцию тумбы-юмбы, и поймем, что этот мир немножко другой, то сразу все расширяется. И вот только с этой позиции можно объяснить. Род небесный – это те, кто пришли из старой реальности, чтобы здесь решить какие-то проблемы, в этот виртуальный мир, который был создан как компьютерная модель в старом мире. И здесь они же вселяются. В эти аватары связь, вселяются в кавычках, связь постоянно. И аватаров может множество на разных землях, на разных уровнях. Поэтому оторваться от рода небесного невозможно. Теперь дальше. Но внедряется-то человек, рождается в роду земном уже естественным образом от мамы и папы. И вот тут уже мама с папой, родственники, воспиталки, учителя, наставники – работодатели, кто угодно, правители начинают вкладывать свои какие-то представления тумба-юмба. Человек, не отрываясь от рода небесного, с точки зрения жизни, не ведает об этом роду ничего. Ну как ребеночек, который родился в России, которого отправили в тумба-юмба, если ему об этом не рассказали, а воспитывали в вот по образу тумба-юмба в этом папуасе, он будет себя чувствовать в папуасе таким же, как он. Ну, чуть-чуть отличающийся цветом кожи. Волосы немножко другие, глаза немножко другие. А так-то я же такой же. Тумба-юмбовец, папуас. Он ничего не знает о своей прародине. Он ничего не знает о своих родных родителях. Вообще ничего. Вот та же самая история сейчас у нас. Нам выбивают, вернее так, нам не выбивают, нам вкладывают другую, чужую информацию, которая мешает нам жить. Какие-то догматы чужие, каких-то других иных народов, что-то еще. И мы так, дурачки, ковыряемся в этом вот чем-то. А нам все хуже, хуже, хуже и хуже. Мы никак не можем нормально начать жить. Потому что чужое для нас не подходит. Это чужая одежда для других целей. И не отрываясь, с одной стороны, от рода небесного, родившись в роду земном, мы не имеем представления о роде небесном и о той всей структуре, о том всем всемире, которое было когда-то здесь сделано. И поэтому, поскольку святое место пусто не бывает, а это святое место, сюда забрасывается много чего. Вот почему для этих условий и были придуманы различные локи, которые божественного уровня. Были созданы возможности создавать эгрегоры, либо включаться в какие-то эгрегоры. Были подтянуты к эгрегорам надсмотрщики в виде ушастых рогатых с пятачками, хвостами, как надсмотрщики над эгрегорами. И получилась интересная картина. Локо небесный, божественный уровень создания, где конкретный какой-то бог либо группа богов создают что-то для того, чтобы выпавших из понимания рода, выпавших из понимания рода небесного, подтянуть хоть как-то к божественному, если здесь они накосячили. Для тех, кто хочет организовываться какие-то группы, что-то там творить, либо в чем-то копошиться, создана возможность создания эгрегоров, которые создаются вышними и нижними, кем угодно, и в том числе человеками. А чтобы не разбегались, не разбредались, чтобы сумасшедший дом был в сборе, надсмотрщики рогатые поставлены. Хочешь быть в сумасшедшем доме? Ну, пожалуйста, тогда тебе надзиратель должен быть. Но из-за сумасшедшего дома можно выйти куда? Со своими сумасшедшими представлениями. Куда? В рот небесный, чтобы вот это все вынести вот туда вот, где и так проблемы есть, из-за которых этот весь всемирие было создано. Да не надо. Поэтому сначала в локу. Вот там покрутись, вот там повертись и опять на землю. И попробуй без эгрегоров, а в родовом пожить. Пройти по-человечески этот путь жизни. И вот потом в родовое возвращайся. И если ты прошел весь путь, пожалуйста, в старую альность выходи. И там уже применяйте знания. Не хватает знаний, переходишь на следующую ступеньку развития. В новых условиях, с новыми измерениями. И, пожалуйста, и все будет хорошо. Ответ дал. Вопрос, понятно ли за этот ответ что-то, либо непонятно? Да, я думаю, что очень понятно. Ну, а раз понятно, то на этом можно наш эфир сегодня заканчивать, правильно, да? Я думаю, что эфир мы заканчивать не будем, потому что поступали еще вопросы, касающиеся этой же темы, и они были собраны. Вот, например, вопрос про умерших родственников. Наши родственники к какому роду относятся, к небесному или земному? Ведь они жили на земле, значит, земной род не только в явном мире ширится, но и вглубь, в прошлое и в будущее проходит. Частично на этот вопрос уже ты ответил. Вот. Я думаю, что, может быть, какие-то дополнения нужно дать. Я не частично ответил, я полностью ответил на этот вопрос. Род земной – это физическое воплощение, соединенное одной генетикой. Род – это генетика. Это папа, мама, дедушки, бабушки, прапрапрапрапращуры. Это все одна генетика, одна кровь с дополнениями из других родов, взаимосвязи, пересечения. Это род земной. Род небесный. С генетикой никак не связан. Род небесный создает генетику, создает условия, физику всю, земли, звезды, вселенные, миры, животных, кого угодно. Вот это все было создано в проекте, а потом чумазы все это воплотили. Опять же, по заданию свыше, чумазы – это исполнители. Смотрите родовую нить, жить без страха, управление собой. Все встанет на свои места. Только внимательно смотрите. Без своих вот этих занос, колов, на которые вы хотите насадить что-то. Не получится, слишком маленькое все. Так вот, род земной – это генетика, это культура, это память, это какие-то сказания, предания, это действия жизненные для обеспечения здесь всех живущих. Культура – это проявление себя в этой жизни, в семье, с другими людьми, в производстве и так далее. и как дополнение отражение. Отражение, песни, танцы и хороводы. Это все свойственно роду земному. И если вы внимательно посмотрите фольклорные какие-то программы образовательные, начиная от училища, заканчивая институтами, университетами, то там рассказывается конкретно о фольклоре, что все фольклорные песни вышли из трудовой деятельности, из быта человека. Что такое быт? Это действия, которые помогают человеку жить, проявить себя, взаимодействовать с другими, рождаться, рождать, расширяться и так далее. Это все жизненные действия. Вот из этого быта, из трудовой деятельности, общинной деятельности, взаимодействия людей вышел фольклор. Поэтому песни, танцы, хороводы – это отражение дел человека. Плюс ко всему, жизнь человека без представлений о вышнем роде также пуста. Поэтому песни, танцы и хороводы и могут быть еще ритуального значения. И вот так складывается песни, танцы, хороводы, вышедшие из повседневной жизни, и песни, танцы, хороводы, которые связаны с родом небесным. Движения отражают сваргу небесную. Взаимодействие людей, взаимодействие родов небесных, богов из рода небесного. И вот тут восстанавливается взаимодействие вертикальное, род небесный, род земной, и в роду земном расширяется эта сила, которую принято сейчас называть энергией. Вот что такое песни, танцы и хороводы изначально, и к чему они должны быть вообще направлены, и что из этого получается. Взаимодействие во всех ритуалах происходит с родом небесным, оттуда берется сила, и туда направляются помыслы, укрепляющие рода небесные. Все, что касается родственников умерших, в роду земном генетика сохранилась, но они вернулись в свой род небесный. Там генетика может отличаться, потому что та генетика – это генетика разных людей, которые прибыли в эту игру из старой реальности, из старого мира. Они могут быть не родственники, поэтому вот там вот наверху они могут быть не родственники, но здесь, в роду небесном, воплощаются как родственники по генетике, по крови. Здесь уже, когда они умирают, о них остается память. Погосты, могилы, что-то еще, фотографии, вещи, которые они носили, вещи, которые они делали, утро, приспособления и так далее. Вернувшись туда, они проходят три испытания, три ответа, три экзамена – совести, предков и назначение богов. Назначение самое легкое – это куда ты готов, куда ты сам себе выбрал. Это опять одна заноза, которая вот сейчас будет мешать, которая как? А судилище? Да нет там судилища. Там есть направление. Самый простой, самый легкий – это как раз вот решение богов. По твоему же решению, решению родственников, предков из рода небесного, либо тех, кто тебя посылал. Ну что, ты готов, куда идешь дальше-то? И дальше ты либо возвращаешься в старый мир, сознанием, о чем я уже говорил, либо направляешься или на эту же землю в новых условиях, либо передвигаешься на следующий уровень. Так вот, вот эти все ритуальные взаимодействия, которые связаны в песнях, танцах и хороводах, это все очень важно, но они выходят из быта, из ритуальности, и получается вот нечто большое. Но человек-то живет не песнями, танцами, хороводами. Человек живет конкретными делами. Вот почему быт первичен всегда был. Это хозяйство, это взаимодействие между людьми, это там скотина, организационные какие-то общие вопросы общины и так далее. И род небесный, вот они сочетались вместе. Что еще нужно объяснить? Поясняй мне теперь. Что еще упустил? Я думаю, что ты уже объяснил так, что даже младенец поймет. Сама уже все поняла, как говорится. Наших слушателей интересует вопрос вот про поддержку от родичей, я так понимаю, от рода небесного. Может ли человек ее потерять? И могут ли его лишить вот этой поддержки, помощи? Я понимаю, что для этого есть семинар «Родовая нить», но все-таки что-то, может быть, еще скажешь? Никогда наши предки нас не оставляют вот такими брошенными щенками. Всегда родовая нить, всегда род небесный с нами. Возвращаемся к ответу, который я дал ранее. Мы его можем сами отвергать. Мы его можем сами не принимать. Мы о нем можем не знать. Мы можем даже не представлять, что он существует. Но никогда мы не лишаемся поддержки наших предков. Другое дело, что по своей глупости, незнанию, упертости, гордыне мы можем выбирать путь в другую совершенно сторону, нежели чем путь к той цели, которая свыше мы сами себе когда-то, будучи богами, оставаясь там богами, определили для этого физического тела, которое все время находится на связи с родом небесным. Вот этот вот человек там загордился, какую-то чужую чушь там взял в голову и движется в другую сторону, к другой цели, которая не его. Естественно, род небесный скажет, ну ладно, ну на тебе там позабавиться, двигайся, но имей в виду, что те препятствия, которые там существуют, которые для другого человека являются всего лишь навсего тренажером, который его усиливает, для тебя будут убийственны. Ибо твои тренажеры в другом спортивном зале, на другой беговой дорожке. И ты, например, спринтер, который должен здесь пробежать эту дорожку, вот тебе специальная обувь, вот тебе специальная одежда, вот тебе дорожка специальная, вот твой там чемпионский пьедестал, вот верхнее место, вот здесь твое. Но ты почему-то выбираешь путь в другую сторону, который совершенно не твое. Например, там, ты спринтер, а ты вот почему-то решил быть, ну, не знаю, там, пловцом. Ну, у пловца есть ласты, у пловца есть трубка, маска, специальная одежда, а у тебя этого нет. У тебя шиповки, ну и трусы с майкой. Ты смотришь, как красиво он плавает, как дельфин плавает. Я так же хочу. Я так же хочу, как он, плавать. А у тебя этого ничего нет. Ну, попробуй поплавай. Посоревнуйся с дельфином. Да ты плавать-то не умеешь. Да утонешь. Поэтому тут тебе какие-то предупреждения идут. Мальчик, девочка, ты чем занимаешься-то? Вон у тебя, вот скоростная твоя трасса, мы для тебя ее проложили, мы подготовили стадион целый для тебя, мы зрителей туда нагнали, тысячи зрителей, сотни тысяч, они ждут, когда ты пьедестал займешь, когда ты пробежишь эту 100-метровку лучше всех, а ты ее лучше всех пробежишь, потому что у тебя все для этого есть, и физика у тебя правильная, и все у тебя, ну, готово, все, вот стартани только и займи это место. Не, ты не видишь этого всего. Ты не видишь ресурсов, потраченных на стадион, билетов, проданных на всех зрителей, пьедестал, приз самый лучший. Ты этого не видишь. Ты смотришь на то, как кто-то там плавает классно. И ты туда же. Давайте я так же плавать. Я так же плавать хочу. И тогда боги вышние, вы сами сидите так ха-ха, ловите, как в телевизор смотрите. Ну, дурачок, да. Угу. Стою я. В лыжи обутый, да? На асфальте. То ли лыжи не едут, то ли я какой-то не такой. Вот из этой же серии. Естественно, будут какие-то, естественно, будут какие-то предупреждения. Естественно, будут какие-то представления о том, что ты не тем занимаешься. Естественно, будут какие-то преграды. Чертики появятся, которые тебя будут тыкать вилами, рогами. Грызть тебе, пинать тебя. Иди, вернись, вернись. Ты не в своем месте, вот тонешь здесь. Но ты говоришь, не-не, я хочу. Буль. Как ты говоришь? Да очень все просто. Как? Сначала приходит образ, что это не твое. Потом слово приходит. Потом начинается действие, останавливающее тебя. Потом начинается изымание ресурсов. Какие-то на физике. Потом начинаются болезни. Потом это переходит в хронику. И потом начинается подведение к смертельному исходу. Но если ты идешь туда, где тебя убивают, значит, ты жить-то не хочешь, значит, телу не надо там жить. Ну, ты сам все выбрал, ну, сдохни тогда. Но мы же тебя предупреждали. Сначала были представления, образы, слова. А потом физика пошла. Потом ребята херачат, извиняюсь, рожками-ножками, как по полной программе, как куда поп идя. Ну, раз ты баран такой. Ну, все, полезай на шашлык тогда. Сам на шум пролезай. Вот как. А можно я дополню или хотя бы выскажу мысль свою? Да, пожалуйста. Человек, когда он подключен к родовой нити, и он понимает, что он не просто тело здесь, он начинает и вырабатывать себе энергию, которая как раз подключена к этому вот родовому нашему каналу. То есть он сам, все, что заложено в человеке, он делает все с собой сам. И энергия у него от этого, только даже от мысли, от той, что он действительно принадлежит к высшему небесному роду, то есть является одним из его представителей, таким небольшим аватарчиком, потому что хочу еще сказать, что небесного рода тот высший представитель, главный аватарчик, спустившийся, у него очень много таких, как мы. Вот, ну, на Земле, там, на другой, может быть, Земле. И, соответственно, он смотрит за всеми. И вот, находясь здесь, этот человек, который понимает, что он подключен к высшим энергиям, потому что небесные рода подключены к высшим энергиям, обладают огромной силой, он тоже начинает, у него этот аккумуляторчик, аккумулятор заработает, работает, аккумулирует огромное количество энергии, и он начинает уже понимать, что он, да, он не тело, у него появляется много сил от того, что он начинает по-другому думать, и он уже видит мир по-другому, и поэтому он, подключившись к этому роду, уже сам знает и понимает, что ему делать. Ну, вот это вот такое небольшое представление. Благодарим. Еще есть вопрос по корне. Человек принимает и принимает свои корни, то есть определились, что поддержка родичей. А вот корни, что подразумевается, это небесные или земные все-таки? Как-то так это. Однобоко. А какой вариант? С головой жить либо с ногами? С одним глазом или с другим глазом? На какой? Ну, ладно. Дальше можно много чего придумывать. А почему так-то? А других вариантов нет? Как это, помните в анекдот? Вовочка пришел в первый класс, и Марья Ивановна говорит: дети, кто будет хорошо учиться, те попадут в рай. А те, кто будет плохо учиться, попадут в ад. Вовочка такой: а можно после школы живым остаться? Вот то же самое здесь. А почему мы так вот это, только туда или только сюда? У нас чего? И то, и другое сами по себе, они никак не связаны? Поясни мне, пожалуйста. Вопрос звучит так. Человек не принимает свои корни. Что это значит? Ну, не принимает он корни. Ну, значит, он такой. Ну, что это значит? Ну, не принимает он корни. Говорю, он отрезал половину себя, выкинул. Осталась одна голова, крона. Ну, вот и все и значит. Что ты еще-то можешь добавить? Хорошо. Давайте я добавлю. Да, Вера. Он отрезает, да, лишается своих корней, он таким образом лишается силы земной, от той генетики, которая ему была в нем же и заложена какой-то частью небольшой, потому что генетика, она у нас, если совсем дальние корни, она отличается, но есть все равно частичка тех. Частичка их силы, частичка их знаний, частичка еще чего-то. И поэтому, отрезая, отказываясь от них, он становится ограниченным. Ограниченных не только в своей жизни, своим телом, здоровье и так далее, но и в мышлении. То есть у него, получается, он думает, что все, ему никто не нужен, ну, он будет жить как просто как биоробот, делая то, что вот он сейчас хочет, все свои хочушки и все остальное. А может, у него даже что-то не получаться, потому что он лишает себя силы земной, земных родов, ну и, соответственно, он отрицает и взаимодействие с вышними. Больше никак. Такое дополнение. Да, благодарю. Хорошее очень дополнение. Далее вопрос про родовые программы. Человек попадает неосознанно в негативные родовые программы и живет в них. Мучается сам, мучает окружающих. Или он осознает и находится там, чтобы отработать, и чтобы следующим поколениям не досталось. Это уже про земной род, я понимаю. Ну, своеобразный на самом деле вопрос. Вот если человек разумный, и ему известен маршрут, и известны какие-то проблемы на этом маршруте, вот, честно говоря, я бы задал такому человеку вопрос: а ты хочешь быть дураком, который сам себя уничтожает, который разрушает свою жизнь, и двигаться по этим, в кавычках, родовым программам для того, чтобы себя уничтожать? Вот сами себе, вот представьте такую ситуацию, если бы вы задали человеку такой вопрос, что бы он ответил? Наверное, он сказал: да я что, сумасшедший, что ли? Если я знаю, что вот это плохо, и это приведет меня к уничтожению, я буду двигаться вот туда, где хорошо. Значит, вопрос о том, что человек знает, и это каким-то образом проходит, ну, здесь вообще не вписывается. Это что-то ненормальное. Ну, реальное, что-то вот такое из фантастики самый-самый плохой. Большинство людей двигаются в родовых программах, потому что не знают, как это все устроено. Не знают, откуда они взялись. Не знают, откуда он сам, этот человек, здесь взялся. Не знают, почему он так живет и почему жили наши предки, его предки так. Как только он узнает об этом, все, половина программ сами собой, как это, вода с гуся. И все. Только неведание ведет человеку к самоуничтожению. Неведание строится на глупости. Глупость – это не дурость, глупость – это отсутствие понимания, опыта, знаний. И все это замешивается на гордыне, на великой гордыне, которой человек любой обуян нынешний, и который вот сидит в этой гордыне и думает, что он самый крутой, что круче него только тучи, а может быть и те там вообще под ним. Вот в чем проблема. А не в том, что человек знает родовые программы и в них мучается. Родовые программы исправляются только одним – осознанием той глупости, которая там была, и не повторением этой глупости. Когда ты понимаешь, что ты из рода небесного и понимаешь свою цель жизни, родовые программы становятся только помощниками либо какими-то дополнениями. И если дополнение лишнее, ты их сбрасываешь с себя. А если это помощники, то тогда они усиливают тебя. Но первично понимание рода небесного, цели из рода небесного, себя самого из рода небесного, а значит, о своей цели жизни. Все, а дальше ты выбираешь. Вот перед тобой набор инструментов, а ты раскладываешь это для этого, для этого. А это вообще не нужно. Все. Вот так вот разумный человек поступает. И когда мне кто-то говорит: я живу в родовых программах, я не могу их исправить. Я задаю вопрос: а каким образом ты собираешься исправить родовые программы, если ты своей цели жизни не знаешь? Что из этого всего твое, что не твое? Ты что исправляешь? То, что, может быть, тебя может усилить? Либо ты исправляешь то, что тебе вообще ничего не нужно это. Зачем исправлять то, что тебе не нужно? Просто отложи в сторону и все. Вот это вот величайшая глупость, которой пропитаны наши родовичи, вообще все жители Земли. Вот отсюда идут войны. Вот отсюда идут потрясения все. Вот отсюда кровь льется наша. Вот отсюда мы себя друг друга уничтожаем сами. Вот из-за этой глупости, из-за этого незнания. И все это делается с таким великим пафосом, как будто вот это и есть истина последней инстанции. Да, истина в последней инстанции – то, что нас сберегает, то, что нас усиливает. Но если вы это называете истиной, но это вас разрушает, то это не истина. Это ваши тупые представления об этом мире. Ваша гордыня, ваша глупость, что угодно, но это не истина. Вот почему, прежде чем что-то исправлять или что-то убирать либо усиливать, необходимо знать об этом, а что это такое. А это все возможно понять только из того, когда вы понимаете, кто вы и что за мир. Вот почему родовая нить «Жить без страха» и «Управление судьбой» – одни из самых главных на сегодняшний момент семинаров, которые, ну, понятия вообще, которые нужно не просто так услышать об этом, а вникнуть. Это, ибо там дается то, что является основой вообще жизни, а не отдельно гвозди. А у нас так часто: Гвоздь такой. Как применять? Да хрен его знает. А для чего? Да не знаю. Но хочу исправить. Вот гвоздь лежит здесь, хочу его исправить. Для чего исправлять? По назначению его. Нет, хочу исправить. Вот проблема у нас. Как там Матроскин говорил. Чего у нас не хватает, да? Вот она. Истина Матроскина. Нет понимания в голове. Нет понимания, ничего не исправишь. И это правда. Кто бы что не обижался на меня. Потому что я говорил очень мягко в свое время. Да не доходит. Ну, реально не доходит. Уже и так объясню, и так объясню, и так. Скажу, ну, вот сюда посмотри, сюда. Ой, куда смотреть-то? Глаза закрыты. И все. Так что вопрос просто задан с позиции, опять же, гвоздя, а не с позиции всемирия. Вот проблема в чем. Бывает так, что человек мучается, понимает, что что-то не то происходит в его жизни, то куда-то не туда двигается, как слепой котенок тыркается и не может понять, с чего начинать. Вот. Что можешь сказать в этом случае? Я так поняла, что первое – это семинар «Родовая нить». Что еще? Слушай, в любом вопросе есть ответ. Ты уже дала ответ. Как слепой котенок. Что нужно сделать? Ну-ка дай сама дальше продолжение-то. Да, поняла. Слепой котенок. Нужно глазки открыть. Ух ты! Правда? А что, так просто, да? Потому что все остальное уже есть. Этот мир есть. Его надо просто увидеть. Ну-ка давай, какой мир? Расскажи мне. Ой! Как интересно. А где он, этот мир-то? А если я лизну вот это вот, что уперся? Это вот и есть мир? Не, это стенка. А что, стенка – это не мир? Нет, это часть мира. А где мир? Ну, вот сюда иди. Вот, видишь мир? Нет, не вижу. А где он? Как это в анекдоте про дурачка и папу. Папа, а где море? Да вот, сынок, вот уже сует его море, да? Папа, море-то где? Вот в чем проблема. Мы сами, задавая вопрос, не слышим то, что мы задаем. Какую суть-то в вопросе мы закладываем? Как, если мы слепые котята, узнать? Да открой глаза. Все уже дано. Все остальное – это следствие твоего понимания. Весь инструментарий тебе для жизни дан. Делай. Но чтобы применить инструментарий, нужно увидеть этот же. Нужно доски увидеть. Куда гвозди-то хотя бы забивать? Доски увидеть. А для чего доски забивать? А вот тебе, смотри, план построения. Ой, что это? Да. А я что-то глазки закрыты, что-то гвозди чувствую. А куда забивать? А что, еще и молоток нужен, да? Угу. Еще надо знать, как бить по гвоздям, правда? А глазки-то закрыты. И молотка нет, и доски непонятно где. Вот и хожу с этим гвоздем, как дурачок. У меня гвоздь. Я говорю, ну здорово, иди забей. У меня гвоздь. Вот какие мы, понимаете? Я исправляю родовые программы, А ты знаешь оттуда, для чего эти родовые программы появились? А ты знаешь, почему они у этих твоих предков появились? Это же были их испытания. Это были их маршруты, их пути. Да, в твоем роду. Это не для того, чтобы ты болтался в этих родовых программах, а для того, чтобы ты глянул на них и сказал, вот это, пожалуй, я не возьму, а вот это, пожалуй, пойдет. Сложить вместе со своим и двигаться дальше, либо убрать из своего. Как пример, не надо это проходить, это уже было пройдено. Ну вот она, куча дерьма лежит. Твои предки когда-то наелись этим дерьмом. Ну, давай теперь и ты же в родовой программе. Давай теперь ты будешь это дерьмо есть. Не, я хочу исправить. Как? Ну, я, пожалуй, другой ложкой буду есть. Ну, молодец. От этого не будет изменений, что ты дерьмо перестал есть, да? Ой, а давайте его по сахарю. Ну, давай по сахаре. Ну, как? Дерьмо осталось только со вкусом, только сладкое. Угу. Так, ну, наш же родовой программ. А давайте фантик другой. Давайте я заверну в какую-нибудь вкусняшку там, да, красивую, чтобы она для глаз вкусная была. Дерьмо останется дерьмом. Хоть другой ложкой есть, хоть соли, хоть перчи, хоть фантик другой заворачивай. Вопрос. Если кто-то вляпался в него, это не обязательно, что ты должен в нем жить и вляпываться. Да у тебя клумба есть. Да положи ты рядом с ней, пускай червячки переработают, и потом клумбу покидает, перегной будет полезно. Вот для них хорошо, и потом будешь наслаждаться клумбой. Вот она, родовая программа, по-другому примененная. Но ты же должен понимать, что есть клумба, что есть какие-то овощи, фрукты, что дерьмо не самому надо жрать, а отдавать тем, кто приспособлен для этого, для этого понимать жизнь. Все просто. Если ты понимаешь жизнь, что есть те, кто дерьмо перерабатывает, и есть те, кто принимает потом переработанное, и что потом плоды и овощи, которые ты можешь принять, вот это вот жизнь. А если перед тобой только одна куча, и все родственники ели, ну что ж, ну давай, исправляй родовые программы. Много исправишь? Ну, на зубах-то это во рту будет плохо. Не отплюешься. Есть будешь долго. Такая история. Неприятная, правда? Возможно, и неприятная, но ты сейчас это так донес. Очень понятно. Благодарю. Есть вопрос о том, как относиться к сильным и слабым сторонам предков. Я бы дополнила этот вопрос, что как можно привнести в свою жизнь те полезные инструменты, которыми владели наши предки, которые в крови есть, в роду. Итак, ты дополнила что-то в вопрос. Давай для начала еще раз вопрос без твоего дополнения, а потом твое дополнение после ответа. Хорошо? Еще раз озвучь вопрос. Хорошо. Как относиться к сильным и слабым сторонам предков? Да с радостью. Это то же самое, как относиться к тому, что кто-то стал чемпионом. Вот вы смотрите, чемпионом человек стал. Вы наслаждались его чемпионским забегом. Как он плыл, как он что-то еще делал. Или прекрасно построенное здание. Ух ты, как здорово, это люди его сделали. Я восхищаюсь этими людьми. Какая штуковинка. Ой, прям как сделано-то красиво. Я восхищаюсь тем, кто его делал. Это то же самое относится к предкам. Сильные стороны надо воспринимать как силу своего рода, славить своих предков за то, что они вот были сильными, за то, что это же есть и у вас в той или иной степени, где-то меньше, где-то больше, но это есть у вас, и с этим жить. А слабости надо принимать, но это его была жизнь, и эту слабость он должен был проявить в этой жизни, чтобы конкретно он, проявляя эту слабость, получил что-то необходимое ему для прохождения этой жизни здесь, конкретно на земле, в конкретном месте, в конкретное время. Это первое. То есть принимать человека, какой он есть. Чемпион? Чемпион, слався. Слабость проявил. Ну, это его была жизнь. Тоже слався. Ты проявил, честно ее прожил. Молодец, слався. Ты мне показал, как не надо делать. И показал, как делать. Вот так вот стану чемпионом. А вот так вот будет неприятность. Я благодарю тебя за то, что ты показал, что это приводит к неприятности. И обязательно я сделаю анализ и пойму, в чем была слабость, и что мне не надо проявлять. А тебя благодарю за то, что ты показал сильную сторону. А может быть, и тот же самый человек, что ты показал сильную сторону. Как это надо проявлять в жизни. И я буду следовать этому. Это накопление опыта. Сильная сторона. Это значит мой сильный род, сильные какие-то явления, дела, проявления, какие-то творения, свершения, последствия, чем я могу пользоваться, что я могу принимать. И то, что меня также усиливает, мне нужно всего лишь навсего это увидеть, взять на вооружение и следовать. Это сильная сторона в моем роду у какого-то конкретного предка, которая в моей крови тоже есть. И значит, это я могу применять. А слабая сторона – показывает на то, как не надо делать. Он прошел это минное поле, он взорвался на этой мине. Я благодарю тебя, мой родич, за то, что ты, взорвавшись на этой мине, показал мне, что вот в это место переться не надо. Ты, по сути дела, спас мою жизнь, если я, конечно, разумный, что вот сюда вот не надо мне лезть, показал. Ты, испытав страдания, мучения, боль и так далее, показал, что вот это вот не наше, это не для нашего рода, сюда не надо лезть. Значит, трижды славен будь. благодарен тебе. Поэтому надо принимать людей с радостью, с благодарностью, независимо от того, силу они проявляли, либо слабость проявляли. Потому что и в том, и в другом при правильном применении будет усиление и тебя, и твоего рода. Это ответ конкретно на вопрос. Теперь твое дополнение. Как в жизни можно привлечь или, возможно, попросить раскрыть в себе необходимые качества для дел, которые вот необходимы сейчас сделать человеку, из родовых программ, из крови, как ты сказал, есть в крови все эти знания. Вот как это применять в жизни? Так, прозвучало у тебя несколько слов. Первое слово – призвать, а потом ты говоришь, что это все есть. Итак, если тебе построен путь из пункта А в пункт Б в северном направлении, то ты, наверное, в южном направлении идти не должна. Поэтому у тебя в крови уже есть все необходимое для того, чтобы пройти из пункта А в пункт Б в северном направлении. У тебя это уже есть. Уже есть. Еще раз. Уже есть. Услышала, да? Поэтому двигаться в южном направлении из пункта А смысла совершенно нет. И сколько ты не проси, чтобы тебя кто-то усилил, кто-то тебе что-то дал, этого не будет. У тебя цель жизни другая. А если ты осознаешь, что твой путь на север из пункта А в пункт Б, то ты сама уже сказала, у тебя это все в крови есть, все инструменты даны, и тебе нужно только это осознать через понимание, кто ты, через понимание, что в твоих родах творилось, через понимание, где ты находишься, через понимание цельного этого мира. Вот и все. Все очень просто. Поэтому ты, задавая вопрос, в этом вопросе дала, опять же, все ответы, но почему-то эти же ответы ты не слышишь. Зачем призывать то, что у тебя уже есть, но оно уже есть? А если ты движешься в другом направлении, зачем тебе брать что-то другое, что тебе не нужно, потому что это направление не твое? Пум, все. Вот в религиях это по-другому говорится. Иди и проси. Иди и проси. Проси, проси, проси, проси. Благодари, благодари, благодари. Даже если не твое, даже если черти будут там в задницу рогами тыкать. Благодари. Ты раб, от тебя ничего не зависит. Проси, проси, проси. А разумный человек говорит, а зачем просить-то? У меня все это есть. Мне надо понять, что у меня есть. И понять, куда мне двигаться. Все уже есть. Я чемпион на своем месте, в свое время, в своем деле. Я чемпион. Зачем мне просить быть чемпионом в другом направлении? Ну, нет у меня ласт. Понимаете? Нет у меня акваланга, нет у меня маски, нет у меня трубки. Ну, нет этого ничего. Да и живу я не у моря. Понимаете? Зачем мне это что-то просить? Вот мой путь. И вот тут я чемпион, а там я никто. Там я цыпленок, который плавать не умеет. Зачем мне просить цыпленку, чтобы у меня появились ласты, еще что-то, еще что-то? Я цыпленком рожден. Значит, я вырасту из цыпленка кем-то, кто конкретно что-то должен делать. Еще раз. Слушай внимательно сама. Да даже не ты. Слушайте внимательно себя. Когда вы задаете вопрос, в вашем вопросе есть, как правило, уже ответ. Ну, возможно, более правильно было бы сказать, включить эти способности свои. Включать как-то нужно их, вот найти эту кнопку. Или когда ты идешь по пути, оно само у тебя включится. Леночка, они все у тебя включены. Они изначально все у тебя включены. Вот смотри. К примеру, мы представляем две разные электросхемы. Одна электросхема компьютерной материнской платы, куда все потом впендюривается, а другая схема электрощитка. Ну, на стене, которая, понятно, да, вот приходит как провода, а потом разводка идет по дому. И там электрическая схема. А в чем разница? Разница в том, что первая схема под вычислительные всякие работы и впендюривание туда всяких прибамбасиков, всякой микроэлектроники и так далее. Цель вот такая, да? А у другой это проведение через себя 220 вольт, там 380 вольт, ну что-то, да, вот раздача куда-то, где есть всякие блоки-предохранители, защита от удара током там и так далее, корпус. Но и та, и другая схема по электрику, работа с электрическим током. И это у тебя есть, и это у тебя есть. Оно существует, но еще в полной мере не задействовано. И вот тебя с нуля до 6 лет дается возможность ощутить, какая у тебя схема-то. Вот туда вот для материнской платы, которая подходит, и потом для компьютера, либо вот сюда силовая. Провода какие? Вот такие, либо там много-много слоев, тоненьким толь там микронами все измеряется. Там многоуровневая материнская плата, куда-то процессоры там тоже многоуровневые будут вставляться. Вот до 6 лет понятие своего организма, своего тела. С 6 до 12 лет дается возможность мозг научить логике, мышлению, памяти правильной. Перевод образов в логическое представление, выстраивание последовательности действий. Но первично это образы, которые идут откуда-то, исходя из твоего предназначения жизненного, кто ты, такая плата или такая разводка. С 12 до 18 лет это уже усвоение всех природных качеств в каком-то конкретном деле, в каком-то конкретном направлении, исходя из какого-то конкретного уровня ответственности, который тебе будет по жизни даваться. Мозги запутал? Сам ты типа понял, что сказал, да? Ну, компас, да, понятно, пока. Компас определяет, в какую сторону движения. Я электрик, я повар, я парикмахер, я каменщик, я кузнец, я ткач и так далее. Это направление твоей деятельности. А дальше уровень ответственности. Кто я? Я просто кузнец? Либо я мастер-кузнец, у меня подмастерье есть, ученики. Либо я заведую кузницами. Либо я создаю условия, чтобы эти кузницы существовали по всему миру. И чтобы планово производили то, что необходимо людям, чтобы каждый дурью не занимался. Да, творчество будет, но при этом, чтобы не было излишних потреблений ресурсов земных на изготовление какой-то глупости. Либо я ткач. Просто ткач. У меня бригада своя есть ткачей. У меня предприятие есть, либо несколько предприятий. Либо я министр ткацкого вот этого всего направления. Это уже уровень вертикальный. Уровень горизонтальный – это определение, кто я, какое направление деятельности, а вертикальный – какой уровень ответственности и мастерства. Вот это уже необходимо понимать с 12 до 18 лет. Направление и уровень. Поэтому кому-то нужно просто специальное образование, быть хорошим ткачом, потому что он мастером никогда не станет. Ну, в смысле, учителем, директором. Производственником, он не станет. Он хороший, в кавычках, мастер своего дела. Ну, мастер без подмастерья в данном случае. Ремесленник хороший. И он на вес золота на самом деле. Он крутыш. И все хотят, чтобы вот такой человек у них трудился на предприятии. Другой начальник бригады. Ему надо повыше уровень. У него таких ремесленников там штук 10, 20, 100. Кто-то может быть руководитель крупнейшего предприятия, либо министр, там еще кто-то. Это уже уровень ответственности, но в ткацком производстве. Так вот, с 12 до 18 нужно вот это направление, право-влево, уже осознать. А лучше, чтобы были еще смежные профессии. И уровень ответственности. Вот к чему надо стремиться. А у нас сейчас 18, 20, 30, я спрашиваю, ты кто, мальчик? Ты кто, девочка? Ой, я не знаю, я сегодня определился. Дом сумасшедших, реально. Люди в 30 лет не знают, чем заниматься. С работы на работу скачут, чем угодно занимаются, а толку никакого нет. Вообще никакого толка нет. Глупость вообще беспримерная. Куда мы хотим с такой глупостью залезть? Да нас изолировать должны на Земле, чтобы эта глупость не вырвалась, дай бог, в космос. Поубивает вообще все вокруг. Вот такой мой ответ будет. Жесткий может быть, но как есть. Благодарю, зато понятно. Вопрос пришел сейчас во время эфира. Я думаю, что возвращаемся к началу нашего эфира. Здравия всем! Мои родственники воплощаются только в моем роду, могут ли они воплощаться в другой расе. Это вот небесный род, род земной. Сейчас, секундочку, еще раз уточнение. Давай, я не понял, из рода земного воплощаться в других расах, либо из рода небесного воплощаться в других расах? Род земной, род небесный – это мое дополнение. Вопрос зачитываю дословно. Мои родственники воплощаются только в моем роду. Могут ли они воплощаться в другой расе? Так, вечер перестал быть томным. Ну что ж, повторю еще раз. Для Бога нет ограничений по дорогам. Куда хочу, туда иду. Поэтому ограничение, в какую расу, в какой род земной воплотиться, для Бога нет. Вы хоть в поросенка можете воплотиться, хоть в баобаб, хоть в гадюку с долгим веком, как пел Высоцкий. Но не проще ли быть хорошим человеком, да? Теперь возникает вопрос. Зачем? Для чего? Да, воплотиться можно. Для чего? Какая цель? Нет для Бога преград. Нету. Если мне нужно родиться камнем, я рожусь камнем. Но когда-то я уже этот уровень проходил. Это все уже мной было создано. И камни, и пустыни, и горы, и земли, и вселенные, где этих камней навалом. Ну, для меня было бы глупостью воплощаться в камень. Потому что я все о жизни камней знаю. Как Бог, я все знаю. Так, в слизняка нужно воплощаться? Да нет, пожалуй, я создавал слизняков, я знаю, как они живут, я знаю, как у них устроена кишка, как у них устроены зубы и выводящий аппарат. Все. Мне неинтересно быть слизняком. Так, в собаку. Да, пожалуй, тоже я знаю, как собаки устроены, эти биороботы прекрасные, все здорово. Теперь вопрос. А если мы говорим про конкретно свой род, род небесный, да, и род земной, то в этом случае тогда нужно ли мне воплощаться в рода, которые земные, с другой генетикой, под другие цели здесь были когда-то созданы? Ну, например, в кавычках раса, да, хотя ра-са обозначает светлый, да, чистый, светлый, белый, много значений. Табула раса, чистая доска. Вот нужно ли белому человеку воплощаться в человеческие рода с другой генетикой черного цвета, у которых кожа и другая генетика? Либо наоборот, черному с черной кожей воплощаться в рода с белой кожей? Но это вопрос, опять же, какая цель? Когда-то, если вы все это создавали, как боги, то вы создавали вот все эти пространства с теми расами, которые в нем присутствуют, в том числе и теми, которые на этой земле не представлены. Значит, вы об этом тоже все знаете. Для чего воплощаться? Если есть какая-то научная цель, ну, например, войти в какой-то род и познать, а что там происходит изнутри, ну, это одна задача. Если ради развлечения, другая задача. Но, уверяю вас, там, в старом мире, очень серьезная проблема сейчас, ее надо решить. И поэтому здесь миллиарды миллиардов разных аватаров на разных землях, на разных уровнях, денно и ночно трудятся, чтобы сложить вместе, чтобы синергия произошла. Способ решения, выхода из той ситуации, которая там есть, которая там возникла. Поэтому, если нужно в другой род воплотиться, да пожалуйста. Хоть камнем, хоть баобабом, хоть человеком с другой кожей, с другой генетикой. Это ваше дело. Всегда возникает вопрос, зачем? Поэтому для Бога препятствий нет. Можете. Благодарю. Вопросов от слушателей больше нет. У меня вопросов тоже нет, потому что для меня сегодня было все очень понятно. Я тебя искренне от души благодарю за такое разъяснение. И я надеюсь и уверена, что и наша слушательница, которая задала свой вопрос изначально про выпадение из небесного рода, тоже получила исчерпывающий ответ на свой вопрос. Поэтому сейчас твои дополнения. Ты все это послушала, сделала какие-то выводы. Теперь вопрос, который также встречается на просторах интернета и в разговорах. А душа-то, она не имеет пола? Человек может рождаться как женщина, так и мужчина выходит здесь, в родах земных. Вот скажи мне, пожалуйста, насколько это имеет место быть? Насколько человек мог в предыдущих жизнях быть мужчиной, женщиной, и в будущих жизнях, может быть, менять пол, быть мужчиной, женщиной? Как ты думаешь? Что ты думаешь по этому поводу? Я по этому поводу думаю, что такое, конечно, может быть, но это по необходимости, опять же, как ты говоришь. Когда есть необходимость для получения такого опыта, то это будет, это возможно. А так все-таки то, что проявляется больше всего. Давай, до абсурда я доведу эту ситуацию. Я вот сейчас задаю тебе вопрос. Вот ты прожила с женщиной достаточно большое количество времени. Ну, наверное, скучно быть женщиной все время. Давай-ка мы для разнообразия, для эксперимента, для понимания того, кто такой мужчина, сейчас тебя посылаем на операцию, отшпандориваем то, что тебе не нужно, пришпандориваем то, что свойственно мужчине. Вливаем тебе определенные там растворы, и у тебя по-другому железы начинают работать, ты себя ощущаешь мужчиной, у тебя начинают расти усы, борода, у тебя голос становится такой низкий. Да, и ты там силу накачиваешь, такая здоровая, здоровым становишься. Ну, ради эксперимента, чтобы понять, как живут мужчины. Ну, почему так не сделать? Ну, ты на это согласна? А вот сейчас, пока ты говорил все это, у меня просто пришла четкая картинка, что если, да, мы воплощались из рода небесного, прошли в земной род, то наша одна сущность, которая нас выпускает, она же не может быть многоликой, многополой, то есть кого-то она выпустила мужчиной, кого-то она выпустила женщиной. Это, наверное, как ты говоришь, сложная хирургическая операция. Поэтому все-таки ответ такой, что да, женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Ну хорошо, я тогда уточню. Дело в том, что на самом деле душа, как и дух, как и родовой поток, не являются привязаны к какому-то полу. Это инструменты, лопата. Она может быть в руках женщины, да? Может в руках мужчины? Конечно. По-разному применяется, да. Вот душа – такой же инструмент, который отвечает за оживление человека и взаимосвязи человека с другими людьми, с этим миром, и накапливание опыта. Это инструмент. Он совершенно бесполый. Однако сущность вышняя, божественная, бог или богиня, является определенного пола. И поэтому им проходить какие-то опыты с гермафродизмом, либо мальчик-девочка, вот то, что сейчас на Востоке там и на Западе, ну, больше на Западе, когда там пол меняют себе, совершенно не нужно. Абсолютно не нужно. Потому что в старом мире они также были мужчины и женщины. И сюда, в этот мир, они вошли как высшие сущности, как мужчины и женщины. И воплощают они мужчин и женщин. Однако сейчас может быть такое. Ну как же так? Я-то в ретритном вот этом вот гипнозе или чем-то там еще видел себя женщиной. И я чувствовал весь этот опыт. Либо я была мужчиной. И по секрету скажу, все у нас были королями, герцогами, графами, баронами и так далее. Смердов там что-то никто себя не видел. Ну так это дополнение, да. Так вот. Это я по секрету вам сказал. Не вздумайте никому говорить, что смерды они тоже были. Все, да? Тишина. Не спугните, а то расстроите. Так вот, есть такое понятие «банк знаний». Запомните это волшебное слово. Банк знаний. База данных. Которые хранятся там, в высшем уровне, куда закладываются все те деяния, все те мысли, которые у каждого из нас в голове проявляются. То есть мысли не наши, но проявляются-то у нас. Где фиксируется любой поступок, любое движение, любой замысел, помысел, результаты и так далее. Через душу как раз в этот банк знаний все закладывается. Ну, там, правда, еще другие инструменты. Ну, сейчас пока душу берем. И вот в эти ячейки закладывается для каждого Вышнего Бога в его ячейку весь тот опыт, который он проходил в этой жизни. Но самое-то интересное, что все родовичи из рода небесного и все, кто участники в одной компании, в одной команде, в роду небесном, боги, имеют право брать этот опыт для сложения его вместе. Для того, чтобы быстрее решить поставленную задачу. Помните, сказал, там в старом мире есть одна серьезная проблема, ее надо решить. И вот для этого как раз и происходит та самая синергия, объединение. А не просто так мы здесь развлекаемся. А теперь представьте себе, что мне нужно было получить опыт, например, там из 1450 года, о том, как женщины себя там чувствовали и что они испытывали, когда кто-то там приходил и что-то начинал делать с ними. Я сам являюсь мужчиной. Мой Бог, я сам как Бог, мужчина, высшая сущность, я мужская. Там у меня мужское тело. Здесь я аватар тоже мужчина. Но мне нужно через родовую нить получить эти знания. Ничего, проблем вообще нет. Подключаюсь и получаю информацию о том, как жили женщины, что они чувствовали. Или конкретная какая-то женщина. Там же в базе все это есть. Но дело-то в том, что люди оторваны от представления многомирия, многобожия и главных задач, которые в родовой нити жизни без страха и управления судьбой объясняются, представляют это с точки зрения догматики. Либо одно тело и все, это дарвиновская теория и теория атеизма, либо много дел, но каждый раз что-то меняется, ну, либо хрень какая-то, вообще трудно объяснить, да? Так вот, мужчина, если это человек, конечно, это воплощение вышнее, остается мужчиной, и был мужчиной, и будет мужчиной. Но взять информацию из какого-то источника, из какой-то ячейки вышнего уровня, он может. Вот почему некоторые товарищи, когда видят какие-то образы, воспринимают, что это именно их образы. Это тот опыт, который они подхватили для того, чтобы его иметь и чтобы его применять в жизни. Но картинки настолько яркие, что он говорит, я женщиной был, да, три жизни назад, меня насиловали. Или нет, я была великим королем, я король Артур. Да, у нас этих королей Артура как психушки в палате номер 6. Там тебе 10 Наполеонов, там тебе 2 Иисуса сидит, 4 прокурора. Вот прям палата номер 6. Но Артур-то был один. Король Генрих был один, королева там такая-то была одна. А у нас через этот ретрит получается уже тысячи этих королев, этих королей и так далее. Но, ребята, у вас в голове-то складывается, что это какая-то несладушка. А вот когда я объясняю, как это все устроено, тогда понятно, я оттуда взял. Хоть миллионы могут один и тот же образ взять. Одни и те же знания, хоть миллиарды. С тем образом ничего не произойдет. Вы его приняли, вы его пережили, взяли оттуда знания, применили в жизни. Вот с этой позиции все объясняется. А так у нас как в христианстве. Палец святого Христофора – 40 штук. Голова Иоанна Крестителя – 4 штуки. Нога там левая, там такого-то святого – 20 штук. Ну, понятно, да? Голова-то у него была одна, и пальцев всего было. А там только вот этот палец один – 20 штук. Вот из этой же серии. Ну, не складушки. Почему? Ну, потому что додумки, потому что так хочется, потому что надо, чтобы верили. Ну, потому что. Вот так вот. А вот здесь вот конкретная, четкая, понятная история вся. Вот он, банк данных. С той стороны он доступен. Сюда спускается информация. На, применяй, действуй. Не занимайся дурью, все это было уже пройдено. Хочешь знать об этом? Через родовой поток. На, пожалуйста, Веда живая приходит, получай образ. А вот те, кто это не знает, включают такие серьезные лица. Сейчас мы тебя погрузим, и сейчас мы из твоей жизни достанем. Да и не из жизни ты достаешь, из прошлой. Из общего пласта базы данных ты это достал. И не надо к себе это привязывать. Пользуйся, но не привязывай к себе. Иначе будет плохо, иначе будет глупость. Видишь, как интересно развернули, да? Очень интересно. Благодарю, что подкорректировало мое понимание. На самом деле, да, я поняла это уже во время ответа на свой вопрос. Благодарю. Так самое-то интересное, что примерно эти знания есть в семинарах «Родовая нить. Жить без страха и управления судьбой». Но люди, даже которые по 4 раза это слышали, этого не слышат. Потому что у них 4 головы Иоанна Крестителя, 20 указательных пальцев того-то, 10 зубов этого, причем одного вида и так далее. Вот эти вот установки, с чего я и начинал. Вот они-то и мешают человеку понимать, кто он, как устроен этот мир и правильно действовать в этом мире. Вот в чем проблема. Вот она, ограниченность. Да, так это все уперся и все. И самое интересное, что эта ограниченность, она мешает дальше еще и среди людей себя проявлять, объединяться с людьми. Иногда встречаешься на каких-то там мозговых штурмах, где-то еще. Вот тут упрется один, и все. Вот все уже все поняли, все уже двигаются, а вот он уперся. И дальше ничего не двигается, хотя, по идее, от него зависит движение дальше. Ну, как от любого участника. А вот он один уперся, и все. И вот он его же трясет, потому что он что-то не понимает. Не потому что это плохое, а потому что он не понимает. И он тормозит всех. Вот чему приводит упертость. Вот чему приходит эта внутренняя догматика, которая была принята в голову и которая является стопором для всего. Вот она беда наша. Наша общая беда. Даже вот если не брать эзотерические знания, родовые, это вот эта тупизна, именно тупизна, упертость. Это все, это крендец, это для всех нас убийство. Люди, к вам обращаюсь, выходите из тупизны. Если что-то непонятно, не отвергайте. Расслабьтесь. Или не беритесь за это, но не говорите, что это все фигня. Либо разберитесь в этом досконально. А так, получается, вы упираетесь о своей гордыне. Это кто-то такое сказал, друг, это не мое, это чужое. Да оно может быть в 1000 раз мощнее, чем вы предлагаете, чем вы видите. Возьмитесь, и будет у вас процветание. Нет, нет, не могу, трясет меня, потому что не вижу этого всего, не понимаю этого всего. Ну, не понимаешь, разберись, либо отойди. Нет, буду как маленький ребенок. Спать хочу, но спать не пойду. Уже глаза красные, уже и слезы, уже игрушки все разбросаны, уже все пропало, все хреново, истерика, крик. Но спать не пойду. Хотя очень хочу. Почему? А потому что установка есть, я с вами должен быть, со взрослым. Я же взрослый. Я же взрослый. Не пойду спать. Ничего не понимаю, но спать не пойду. Кричу, визжу. Спать хочу, но спать не могу. Уже голова падает. Все равно спать не пойду. Уже себя буду щипать, чтобы не заснуть. Спать не пойду. Потому что мама сказала, иди спать, а я взрослый. Пап, потому что меня ремнем сейчас будет лупить, а я взрослый. Я знаю, что лупить меня будут. Я знаю, что потом попа будет болеть. На 3 дня на попу не сяду. Но я буду проявлять свою взрослость. Вот и вся человеческая суть-то на сегодняшний момент. Вот откуда война-то. Вот откуда наше самоуничтожение. Вот в этой дурости, в этой глупости. Задумайтесь об этом. Может быть, поможет. Может быть, полегчает. Ну, а теперь давай прощаться. Вопросов нет. Значит, завершаем нашу встречу в клубе Народного славянского радио «Небесный род и земной взаимодействие». Благодарим Алексея Орлова за такие очень понятные, иногда смешные, иногда грустные ответы. Но действительно очень понятные. Благодарим всех, кто сегодня принимал участие, и всех, кто будет смотреть и слушать этот эфир. Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит. Мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Во все дни без остатка. Быть добро.